затем тихо вошел в комнату и сел во второе кресло. Он смотрел на легкую опереточную любовь, и, странное дело, она пробуждала в нем мучительную тоску. Такую тоску, от которой опускаются углы рта и гаснут глаза. Жена искоса наблюдала за ним. Вздохнув, она подумала: «Виноват, вот и мучись теперь. Но я-то за что наказана? В чем я виновата?» Ей казалось, что она только подумала, а на самом деле она произнесла последние слова вслух. И муж услышал и ответил: «А ты виновата в том, что изменила мне с Василием Степановичем». Жена взглянула сердито. «Нашел, что вспоминать. 18 лет прошло». «А разве 18? Мне помнится 16. 18, 16? Не все ли равно? Много лет прошло». И все же она смутилась. «Почему?» Она ведь призналась тогда, 16 лет назад, что изменила ему со своим сослуживцем. Назвала это мимолетным увлечением и вскоре распрощалась со своим любовником. Неверов тогда вспыхнул ревностью, хотел развестись, но потом пожалел детей, сына школьника, дочь малышку. Он поборол себя, не стал ломать семью. Удивился он, что жена завела роман, имея маленького ребенка. Дочке было чуть больше года. Потом он не раз сомневался, его ли эта девочка со светлыми волосами и серыми глазами. У них в семье все темноволосые, все кореглазые. Спрашивать Геню он не решался, боялся обидеть подозрениями. А потом она говорила, что дочь пошла в прабабку, тоже светловолосую. Да что теперь? Он любит девочку, особенно мила она ему в последнее время. Одна из всей семьи, держит она себя с ним просто ласково, как обычно. Странно, лишь сейчас прояснилось для него все, что было 18 лет назад. Да, теперь он понял. Тогда он был доверчив и близорук. Именно 18 лет назад поехали они вчетвером, две супружеские четы, рыбачить на озеро Сенеж. Решили вместе провести отпуск. Василий Степанович белокурый, с рыжинкой мужик, эдакой русской богатырь. Его худенькая бесцветная жена, забыл, как ее звали, кажется, Таня, Тата, Неверов, долговязый очкарик, и его круглолицая жена-смуглянка с косой до пояса. Поехали с двумя палатками, с рюкзаками, всякой рыболовной снастью. Освободились от своих сыновей, отправив их вместе в пионерлагерь. Очень им захотелось пожить месяц совсем дикой жизнью. Особенно стремились к первобытности и общению с природой Василий и Генриетта. Подружились две пары зимой, как-то внезапно и сразу горячо подружились. Много бывали вместе, ходили в театр, на выставки, друг к другу в гости. А летом надумали на Сенеж. Погода стояла хорошая, комары донимали, правда. Но рыба ловила знатно. Рыбачили все, кроме Таты. Она, казалось, захандрила. Неверов же увлекся новым делом. Опыта у него не было. Но, восприняв советы многоопытного Василия Степановича, какую-то добычу в общий котел он приносил. Да не в добыче было дело, а в тишине, в озерной глади, в запахе воды и трав. Неожиданно похолодало, задождило. Простудилась и заболела Тата, а он, Неверов, упустил спиннинг, не справившись с крупной рыбой, что было особенно досадно. Решили, что надо ему двинуть в Солнечногорск к знакомому Василия Степановича, врачу или фельдшеру, теперь он не помнит, за спиннингом. Василий написал ему письмо с веселой уверенностью, что отказа не будет. Заодно решили отправить в Солнечногорск больную Тату в сухой дом, в тепло. Фельдшер, прочитав письмо, почему-то рассмеялся и сказал: «Неверову придется заночевать, спиннинг у приятеля. Достать его можно только завтра». Хозяин напоил, накормил незваных гостей и принялся лечить Тату, которая совсем раскисла. Как же звали ее? Татьяна? Наталья? Ах, не все ли равно. Другое важно. Тата теперь это ясно заметила, а он проглядел, как безудержно искали уединения, как бесстыдно стремились остаться вдвоем те двое. А через несколько дней дождь выжил компанию с озера и они вернулись в город.